Глава 8. Жесткач, конечно. Наташка расстроена не меньше моего, по голосу ее слышу. Может, Марго угомонится до завтра? В конце концов, ты, аниматор, вообще не обязана ездить на переговоры и вообще. Сама отойти до сих пор не могу, не верится просто. Соглашаюсь и, прижав к уху телефон, аккуратно закручиваю бутылочку с соком. Синей крышкой для Яна, с розовой для Кристины. Может, поговоришь завтра с Марго? Мне кажется, она вместе с шефом прифигела от того, что ты развернулась и ушла. Не стала их просить. Да ты мне сама говорила, что мы не зря на менеджеров учились спортивных, Наташ. И с самого начала думали, что эта работа будет временной для нас. Платят-то хорошо, вздыхает Швецова. Тут она права, конечно. У Палыча в агентстве примерно на треть зарплата выше, чем у конкурентов. Я не могла брата с Анькой подставить, понимаешь? И если ко мне Лукаш пришел, значит, некого больше попросить. Ну а если Марго с Палычем до завтра не придут в себя, я проситься обратно не стану. Пусть сами со своим драгоценным Дымовым носятся. Жаль, не посмотрю я, как она ему опять впаривать свой гольф-клуб будет. Я с такой силой сжимаю в руке бутылочку, что сок вот-вот брызнет фонтаном прямо мне в лицо. «Хочешь, я к тебе приеду сейчас?» — грустно предлагает Наташка. «Вместе с мелкими повозимся». «Спасибо, дорогая, но я сама. Сейчас гулять пойдем, погода хорошая. Мелкие дрыхнут, так что управлюсь». От дома до речки всего минут 15. Места здесь красивые, для детей самое раздолье. Пляж у нас дикий на реке, неблагоустроенный. Переодевалок нет, лежаков и зонтиков тоже. Под ногами камни вперемешку с землей. Но местные умельцы накидали досок, при желании можно и покупаться, и по берегу пройтись. Но не сейчас. Давно я здесь не была. У самого берега разбросаны какие-то балки, старые деревянные оконные рамы, погнутые банки из-под краски, битое стекло. «Так, ребята», — говорю скорее себе, чем спящим малышам. «Сюда мы не пойдем, а пойдем. Разворачиваю коляску в сторону лесопарка. Майбах, родной мой. Я даже зажмурилась. Вдруг на нервах уже казаться стало. А нет, как живой. Медленно ползет по дороге, а за ним еще вереница из трех иномарок. Среди них узнаю Ауди Палыча. Приехали. От меня до них по диагонали, наверное, метров 50, не больше. Чтобы попасть в наш лесопарк, мне нужно как раз идти прямо и перейти дорогу, на которой вся эта процессия уже остановилась. Вижу, как из Майбаха выходит Агния и Дымов. А вот не буду я прятаться от них всех. В конце концов, я на своей территории, и если мне нужно с племяшками пойти в лес погулять, то так и сделаю. Поэтому спокойно толкаю коляску прямо вперед по тропинке. Из соседних машин появляются люди в темных строгих костюмах. Вижу Палыча, вытирающего потную лысину, ну и Марго, разумеется, тоже. Меня они пока не заметили, все внимание на Дымове. А вот он меня заметил. Застыл на месте и наблюдает, как я неторопливо иду с коляской. Агния ему говорит что-то, но он даже голову не поворачивает к ней. И вот тут-то меня с мелкими заметили все остальные. И услышали. Ян подал голос. Хорошо так подал, без стеснения. Но мне уже все равно, кто и как на нас смотрит. Быстро вытаскиваю бутылочку с соком. Анька сказала в первую очередь давать ему пить, пытаясь успокоить, потом все остальное. Уф, и ведь сработало. Наконец выпрямляюсь и сразу же встречаюсь со взглядом знакомых зеленых глаз. Я и не слышала, как он подошел. «Петра?» В голосе и во взгляде столько удивления, что я даже понять не могу, он рад меня видеть или злиться. «Стоп, Огнева, да какая тебе разница? Тебя вообще из-за него сегодня уволили?» «Ага». «Здравствуйте, Дмитрий Андреевич». За плечом Дымова возникло испуганное лицо Марго. Шеф, как обычно, отстает, но тоже семенит по тропинке. «Вижу, вы заняты». Дымов ловко подхватывает бутылочку Яна, которая едва не выпала из рук ребенка. «Рад, что с вами все в порядке». «В порядке?» Переспрашиваю и ловлю умоляющий взгляд Марго. Она по-прежнему стоит у него за спиной и, как вытащенная из воды рыба, молча открывает рот. На ее лице ужас. «Мне сказали, что у вас проблемы, и вы решили уволиться». Дымов отдает мне полупустую бутылочку. Кажется, он хочет что-то сказать, но сдерживает себя. А потом снова переводит взгляд на мелких. Вижу на тонких губах легкую улыбку и вспоминаю, как у Дымова на коленях сидела Эмили и как он легко и быстро справлялся с ее капризами. Потом он поднимает голову и смотрит прямо на меня. В его глазах читаю вопрос. «Да ладно, серьезно так думаете?» «Но почему-то смеяться не хочется». И тянуть драматическую паузу тоже не хочу. Я просто отвечаю. Это мои племяшки, Кристина и Ян. Брат попросил меня с ними посидеть сегодня вечером. Дымов молча кивает. Он ждет, что я еще скажу. За его спиной столпилось человек 10, не меньше. Кто-то нервно переминается с ноги на ногу, многие шушукаются, Но никто не осмеливается спросить, что происходит. Ждут. А ведь мне и правда есть, что ему сказать. Так ведь, Марго? Но дело не только в ней. Я поэтому не смогла поехать с начальством на встречу с вами, Дмитрий Андреевич. Мне нужно было подменить свою невестку. Извините, что так получилось. И я вовсе не решила уволиться. Нет, конечно же нет. Марго вклинивается между нами, чуть ли не плечом отодвигая меня в сторону. Вы неправильно поняли. То есть я... То есть мы... Вы живете недалеко, Петра? Перебивает Дымов, и Марго замолкает. Да, очень близко, но не я, а брат с семьей. Хотела по берегу погулять с малышней, но там все строительными отходами завалено, а вы... Тут до меня наконец доходит. Локация для корпоратива. Дмитрий Андреевич, перед глазами возникает блондинка Агния. Вы простите, пожалуйста, может, мы начнем осмотр? А то у нас на сегодня еще 3 места запланировано. Мы больше никуда не поедем, Агния, отвечает Дымов своей помощнице, но смотрит на меня. Корпоратив проведем здесь. Показывайте ваш берег, Петра. Дымов говорит спокойно, даже обыденно. Похоже, ему не надо ни с кем советоваться и что-либо обсуждать. Он вот так взял и все решил в одно мгновение. Я даже зависаю от неожиданности. Стою молча и смотрю в его холодные зеленые глаза. И тут же за это расплачиваюсь. Дмитрий Андреевич, позвольте мне рассказать вам об этом районе. У Агнии в руках появляется планшет, она быстро проводит по нему длинным пальцем с безукоризненным маникюром и начинает читать. Основан всего 20 лет назад. Раньше здесь была деревня, однако с расширением города... Дымов повернул голову к длинноногой диве. Я разве просил об этом? Блондинка покраснела. Я лишь хотела помочь. Вижу, что Петр молчит, а вы не любите время терять. Вообще-то я тут жила целых 2 года. Обрываю Агнию, за что получаю от нее гневный взгляд. Так что и показать могу, и рассказать. Просто я удивилась немного. Агния снисходительно усмехается, а вот на лице Дымова нет и тени улыбки. Я надолго вас не задержу, Петра, идемте. Тропинка узкая. По ней сложно идти 2 людям, не прикасаясь друг к другу. И я снова, как и в первый день нашего знакомства, чувствую себя неловко рядом с Дымовым. Особенно, когда случайно задеваю его локтем. От него очень приятно пахнет. В мужском парфюме я не разбираюсь, только нравится и не нравится. И вот этот запах очень подходит Дымову. В спину нам дышат Агния и Марго, ни на шаг не отстают. Вот духи змеюки я терпеть не могу. Приторные и очень сильные. Но что делать? Забить на свою неловкость и чуть ближе сдвинуться к Дымову, чтобы вдыхать только его запах. Он, если и заметил мою маленькую хитрость, то вида не подал. Ну вот и пришли. Наконец, облегченно выдыхаю я. Наша речка очень красивая и чистая, хоть и место диковатое. Дымов лишь молча кивает. А я, наученная Агнией, длинных пауз больше не делаю. Я сама сюда много раз бегала купаться, когда жила здесь. Речка и лесопарк — главные места отдыха и развлечений всех жителей ближних домов. Развитой инфраструктуры, как в центре города, здесь почти нет. А впереди лето, и вся округа здесь собирается. Но откуда этот мусор, ума не приложу. Песка на пляже никогда не было, задумчиво произносит Дымов. Нет раздевалок, туалетов и тентов. Да руки как-то не доходили. Раздается позади незнакомый мужской голос. Район хоть и не совсем новый, но с этой стороны леса всего несколько домов. А большинство ездят купаться на другую сторону речки, в 10 километрах отсюда. К нам подходит крупный мужчина в сером костюме. Ну и что, что людей немного? Разве поэтому можно о них забыть? Смотрю на здоровяка и замечаю на лацкане его пиджака депутатский значок. И вроде местные власти должны смотреть за мусором. Мужчина чуть сощурился, прямо как Агния совсем недавно. В злых глазах возник вопрос. «А ты кто такая вообще?» Петра и здесь права. Дымов, не глядя на нас, делает несколько шагов к воде, не боясь, похоже, испачкать свои ботинки. Мусор нужно вывести, убрать лишнее, подогнать пару самосвалов с песком. Мы все оплатим. Я составлю смету расходов. Агния снова рядом со своим боссом. Завтра она будет у вас на столе, Дмитрий Андреевич. Нам нужно еще согласовать программу выступлений аниматоров. Маргарита и Сергей говорят, что нужно будет еще сцену собрать для вечернего представления. И нам, наверное, потребуется разрешение властей на проведение здесь корпоратива. Как я понимаю, ничего подобного в этом месте раньше не происходило. Сможете здесь так же красиво выступить, Петра, как на дне рождения Эмили? Неожиданно спрашивает меня Дымов после того, как Агния замолкает. Конечно, здесь очень красивые закаты, а ночью столько звезд. Вы не пожалеете, что выбрали это место, я вам обещаю. Наверное, что-то не так я сказала, потому что вокруг разом становится тихо. Замолчали даже те, кто тихо переговаривался за спиной Дымова. Я не пожалею, Петра. Дымов, кажется, не замечает возникшей тишины. Завтра днем представьте мне, пожалуйста, сценарий конкурсов и праздничной программы для корпоратива. Я думаю, у вас отлично получится, ведь вы лучше всех нас знаете, какие здесь красивые закаты». На лице ни намека на улыбку. Но почему я уверена, что он меня передразнивает? Так, стоп. Какое завтра? Меня же вроде как уволили. Или нет? Мы все подготовим. Марго, до этого маячившая за спиной Агнии, наконец обращает на себя всеобщее внимание. Превосходное место для корпоратива. Мы завтра представим... Я думаю, Петра отлично справится сама. Перебивает Дымов, поглядывая на часы на руке. Но вы, конечно, можете ей помочь. Ведь вы по-прежнему работаете вместе, как я понял. Именно так. На Марго жалко смотреть. Вот он же не нахамил ей, не унизил, но так поставил на место, что главбухша растерянно хлопает нарощенными ресницами и растягивает губы в фальшивые улыбки. Шеф помалкивает. Но я-то знаю его. Прорвет как дамбу, как только мы останемся одни. Мы договорились? Дымов ждет моего ответа. Я чувствую на себе взгляды людей вокруг. Кто-то даже что-то тихо спрашивает за моей спиной, но меня мало это волнует. А если я не справлюсь? А если я... Договорились. Уверенно отвечаю и смело смотрю в зеленые глаза. Тогда до завтра. Едва заметный кивок мне и мелким, которые все благополучно проспали. Через несколько минут я вижу отъезжающий Майбах. Вот уж сходила с детьми погулять. Петра, дорогая, голос змеюки сочится то ли ядом, то ли медом. Может, объяснишь нам, что тут только что было? А вы сами не видели, Маргарита Семеновна? Смотрю на главбуха и радуюсь. Хоть она и змеюка, но до Василиска не доросла, а то бы точно одним взглядом убила. Я видела больше, чем ты думаешь, Огнева. Мне интересно, как ты собираешься писать сценарий корпоратива. Ты же понятия не имеешь, как это делается. Марго еле сдерживается. Вижу, как трепещут крылья ее аристократического носа. Шеф рядом топчется, смотрит на меня из-под лобья, а потом выдает. Я так и не понял, чего это Дымов так к тебе привязался? У миллионеров свои прихоти, не мне судить. Завтра дадим тебе сценарий, отнесешь его Дмитрию Андреевичу. И только попробуй провалить все дело. Живьем сожру, поняла? Марго злобно зыркает на шефа, но молчит. Видать, у нее был свой план, как меня сожрать. Людоеды старые. И меня прорывает. Слушайте, вы меня днем сегодня уволили. Я вам ничего не должна. Жрите, кого хотите, но не меня, ясно? И вообще, дайте мне спокойно с племянниками погулять. Толкаю коляску прямо. Змеюка едва успевает отпрыгнуть в сторону, а то отдавила бы ей ноги. «Петра!» Возмущенный вопль все-таки заставляет меня обернуться. «Вы сами сказали, приходи завтра за расчетом. Вот я завтра и приду, тогда и поговорим. А сейчас я занята. До свидания». И, не дожидаясь их реакции, ухожу с мелкими прямиком в лесопарк. Что они вообще за меня постоянно все решают? «Да и Дымов хорош. Чего пристал?» — спрашивается. Но Марго права. Я никогда сценариев не писала, только номера несколько раз с Наташкой ставила, и все. Вечером рассказываю все Швецовой. Он так смотрел на меня, Наташ. Я не могла сказать «нет». И как это Дымов на тебя смотрел, интересно? Подруга скептически качает головой, глядя, как я нервно стучу по клавиатуре своего старенького ноута. У него взгляд был такой уверенный. Я даже отодвинула от себя ноут. Он как будто наперед знает, что я справлюсь. И что подготовлю сама сценарий для корпоратива. А я ведь ничего подобного прежде не делала. Значит, взглядом одним тебя убедил. Наташка не скрывает сарказма. Надо же, а говорила, что он тебе не нравится. В эту сторону даже не думай. Я снова склоняюсь над ноутом в надежде найти в сети какую-нибудь интересную идею для корпоратива. Просто он... Не понимаю пока как, но Дымов умеет легко и незаметно перевернуть ситуацию в свою пользу. И в итоге все делают так, как он хочет. Я днем думала, что отделалась от него. И что? Завтра пойду к нему со сценарием его корпоратива на нашей с Лукашем речке. А я говорила тебе, Петрик, он не зря такой молодой и уже такой богатый. Знаешь что? Закрываю поисковик в браузере. Он не хочет ничего обычного. Не хочет повторений, как с гольф-клубом. Поэтому надо мыслить нестандартно. Наташка закатывает глаза под потолок и отправляется спать. А я все еще медитирую перед ноутом. Так и засыпаю за столом. Просыпаюсь через несколько часов от писка своего мобильного. Сообщение с неизвестного номера. «Здравствуйте, Петра. Дмитрий Андреевич ждет вас у себя в 16:00. Просьба не опаздывать. Агния». «Ну ты как, готова?» — спрашивает меня Наташка, когда мы с ней подъезжаем к конторе. «Кстати, не думаешь попросить побольше премию у Марго? Типа компенсацию за вчерашнее увольнение?» «Посмотрим, как разговор пойдет. Паркую свою микру рядом с Ауди шефа. Может, я опять уже уволена?» Тогда Дымов их уволит со своего корпоратива. Швецова потягивается перед тем, как открыть дверь. Марго поэтому так бесится, что начала понимать. Ему ты почему-то нужна, и от тебя все зависит. Петрик, будь другом. Обдери ее как липку. Да все наши на тебя молиться будут. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Никакого страха перед разговором со змеюкой нет. Я точно знаю, на что соглашусь, а на что нет. Петра. Девчонки с ресепшн напряженно улыбаются. Зайди к Марго. Она тебя ждет с самого утра. Удачи! Успевает шепнуть Наташка, а я уже иду в кабинет к главбуху. Она сидит, уткнувшись в бумаге, которыми устлан весь ее стол. На меня внимания не обращает. Приходится громко кашлянуть. «Петра!» — кивком указывает на стул напротив себя. «Ну как ты? Пришла в себя?» «Я всегда в себе, Маргарита Семеновна. Вы сказали вчера прийти за расчетом». Марго качает головой и чуть усмехается. «Да какой уж тут расчет, Огнева? Расчет будет потом. А сейчас держи сценарий». Указывает на темно-синюю кожаную папку на своем столе. «И постарайся не облажаться у Дымова. Агния будет на встрече, так что я все узнаю, ясно? А теперь иди читай». И снова утыкается в свои бумаги. «Нет, Маргарита Семеновна, давайте сначала расчет, а потом все остальное». «Что?» «Вы вчера меня уволили. Потом назад все отыграли на речке, лишь бы я не сдала вас Дымову. А теперь мне надо показывать ему ваш сценарий, потому что вас он не позвал. Все так?» «Что-то ты рано звезду словила, Огнева. Если Дымову зачем-то захотелось новую игрушку в твоем лице, то это ненадолго, понимаешь?» «Очень хорошо понимаю, Маргарита Семеновна. Поэтому и предлагаю расчет. Вы отдаете мне мою квартальную премию прямо сейчас на руки, а я иду читать ваш сценарий, чтобы честно пересказать его Дымову». «Ну ты и мерзавка», — заключает змеюка, но сама уже в сейф лезет. «Держи. И только посмей все испортить. Тогда тебя даже он не спасет». Молча забираю деньги, подозревая, что это моя последняя премия в агентстве. И подхватываю со стола папку со сценарием. Говорить Марго про то, что у меня есть свое предложение для Дымова, я, конечно, не буду. Сценарий оказывается как раз таким, как я и предполагала. Почти стандартный наш набор развлечений для корпоративов. Неужели Марго не понимает, что это не пройдет? Пока рядом нет никого, тихонько вытаскиваю свой сценарий. На скромных двух листках я поместила все свои идеи. И не успела все так красиво оформить, как Марго. Но точно знаю, что свой вариант обязательно покажу Дымову. Я ведь лишь сейчас поняла, почему сидела полночи перед ноутом. Не хочу видеть разочарование в холодных зеленых глазах. Я хочу, чтобы сегодня он смотрел на меня так же, как и вчера.